Глава 7. Мое пробуждение было легким и приятным. Во всем теле чувствовалась невероятная сила, великолепное здоровье. Не было никакой усталости от напряженных последних 3 дней без сна. События за эти дни налетали громадными лавинами, поэтому приходилось разгребать все, забывая про отдых и сон. В спальне витал незабываемый, немного усилившийся аромат цветов, и это при том, что рядом с постелью стоял лишь один ящик с 5 прекрасными цветами. Добавленные к нашим 3 чудесным цветам их 2 чудесных собрата с корабля-хранителей создали неповторяемую ауру в нашей каюте. Ярославна словно расцвела. Столько счастья, здоровья и радости сияло в ее глазах, когда она получила еще 2 цветочных подарка. Скорее всего, благодаря этому необычному сочетанию излучений от прекрасных цветов, мне удалось так быстро восстановить свои внутренние силы после напряженных трудовых будней. Память освещала события во всех мельчайших подробностях. Лежа в одиночестве в постели командирской каюты, ибо Ярославна уже куда-то убежала по своим делам, я вспоминал, как все происходило в эти 3 нескончаемых дня. Примерно через час после нашего возвращения на Ариану корабль хранителей, не включая маскировки, покинул систему Лиссы. Он ушел в прыжок к другой звездной системе, без всякого разгона, где ему предстояло продолжить восстановление природы планет после черных деяний черной тени. Не успели мы закончить чаепитие, как в кают-компанию зашли 6 представителей Джеры и расселись на диване. Сначала у всех, в том числе и у меня, был легкий ступор, пока до меня не дошло, что это появились наши искины в своем новом голографическом образе. Все 6 выглядели очень реально и весьма натурально. Если бы у нас на корабле-разведчике никто не знал про новейшую программную разработку голографических образов, созданную Кулибиным, то кое-кого пришлось бы срочно отправлять поправлять свое душевное здоровье в капсулах медицинского сектора. Естественно, этими кандидатами в медкапсулы были наши беременные женщины, Ярославна и Ясна. То, что разработка голограмм нового типа ведется, все слышали, но вот конечный результат был никому не известен. Мне пришлось быстро успокоить всех и сообщить, что с этого момента голограммы наших искинов будут выглядеть именно так и никак иначе. После чего объявил Белояру и Кулибину благодарность за занесение в личное дело, за создание нового типа голографических образов. Дальше пошли доклады. Первым, как и обычно, докладывал Белояр. «Командир, вы оказались правы насчет возможности обмена информацией. Сначала мы просто пообщались с главным искином корабля-хранителей. Я ему рассказал, как ушедшие древние создали расу Джере, поставив перед ними цель – находить и ухаживать за редкими растениями, а также сберегать леса. Он так проникся моим рассказом о редких растениях и чудесных цветах, что сам предложил обменяться с ним доступной информацией. Я передал ему отредактированные данные по древнейшей истории возникновения расы и мира Джере, убрав из них все, что касается конфликтов и войн с другими мирами разумных. Когда он меня спросил, почему исторические хроники заканчиваются 14 тысячами лет назад, я ему пояснил, что в то время мы отправились к внешним пределам Вселенной в поисках всего необычного и чудесного, а вот возвратиться назад в мир Джеры получилось только через 14 тысяч лет. Такой ответ главного искина корабля-хранителей полностью устроил. Дальше я рассказал ему, что когда мы возвращались назад, то попали под обстрел неизвестного корабля внешников под странной маскировкой и нас закинуло во временную воронку. Вернувшись в мир Джере, мы увидели погибшие планеты и звездные системы. Он очень удивился этому и просил рассказать более подробно о причинах гибели жизни на планетах в звездных системах. Мне пришлось ему кратко рассказать о том, как хитрые и коварные графы развязали большую братоубийственную войну, стравив кланы между собой, чтобы завладеть всем тем, чем владел народ Джеры. Кроме того, я поведал ему, как вы спасали остатки выживших представителей народа Джеры с разрушенных планет, а также другие виды разумных. Главный искин корабля-хранителей так проникся моим рассказом, что в обмен только на эти данные передал информацию об истории известных ему миров за последние 500 тысяч лет. Он поблагодарил меня за предупреждение о коварстве графов, сказав, что донесет эти данные до других миров. Ни Белояр, ни я, и никто другой в кают-компании не догадывался и даже не предполагал, что вскоре эта небольшая информация может привести к войнам между мирами арахнидов и миром аграфов. Следующим свой доклад сделал наш навигатор Коперник. «Командир, мне, как и Белояру, удалось совершить обмен данными с навигационным эскином Герном, который у них тоже отвечает за защиту корабля. У меня нет данных по истории мира Джаре, зато у меня полно информпакетов, полученных из вашей планетарной сети. Я хорошо помню, какая информация о вашем мире засекречена. Поэтому обменял ваши добрые мультфильмы про паучков на обширные данные по защитным и маскировочным полям корабля-хранителей. Все полученные данные уже переданы Николе. Герн напрямую спросил, интересует ли меня оружие, установленное на их корабле. Мне пришлось ему честно ответить, что вы поручили мне разузнать лишь про защитные и маскировочные поля, чтобы защитить наш корабль Сварга. Герн мне заявил, что одних защитных или маскировочных полей для защиты любого корабля недостаточно. Поэтому он, по согласованию с уважаемым капитаном Арханом, передал нам, как дружественному им кораблю, расширенный информационный пакет не только по вооружению корабля-хранителей, но также и по всем известным им видам оружия, чтобы мы могли обеспечить достойную защиту своим кораблям. Данный информпакет по неизвестным нам видам оружия уже передан мною Кулибину и Федору. Дальнейшие доклады эскинов показали, что все мои подготовительные расчеты по получению необходимых данных незаконными методами оказались лишними. Проводить какую-либо разведку не понадобилось. Всю информацию хранители предоставили нам сами, причем добровольно. Какая причина их привела к такому решению, так бы и осталось для меня загадкой, если бы не рассказ нашего старшего инженера. Даже Эмилия рассказала мне, что получила от медицинского эскина корабля-хранителей очень много полезной информации по лечению различных болезней у разных видов и рас разумных. Довольно интересным оказался рассказ Даррела Лича. Он не только общался на различные темы с орсами. Когда у них зашел разговор о защите информации и скинов, они попросили нашего старшего инженера проверить довольно мощный биоискин, купленный ими в одном из миров для исследовательской лаборатории корабля-хранителей. Этот биоискин был создан аграфами, поэтому в нем обнаружилось множество различного типа закладок. Пока я устраивал экскурсию Лингу и Рине по нашему кораблю, Даррел Лич обучал орсов поиску и уничтожению закладок во всех типах эскинов производства мира аграфов. На их удачу, они еще не задействовали купленный аграфский биоэскин и не подключили его к общей корабельной сети. В нем обнаружились не только обычные программные закладки, характерные для биоэскинов данного класса, но и специализированные, благодаря которым все поступающие данные должны были сразу же копироваться, архивироваться в специальные информпакеты, а потом через систему связи навигационного эскина корабля передаваться в мир аграфов на частотах, неиспользуемых хранителями. Когда орсы узнали о предназначениях закладок, их негодованию относительно подлости и коварства ушастых созданий не было предела. Об этих обнаруженных закладках орсы сразу доложили своему капитану. К этому времени главный эскин Имрада уже передал всю информацию от Белояра капитану Архану о причастности аграфов к развязыванию кровавой и братоубийственной войны кланов в мире Джире. Так что приказ капитана обеспечить нас необходимыми данными для защиты и обороны корабля был своеобразной благодарностью за защиту информации корабля-хранителей. Самой интересной для размышления оказалась информация, поведанная Тари. Поначалу она, отвечая на вопросы Гриус, лишь просто рассказывала о своем темном мире. Только когда Даррел Лич в сопровождении всех орсов покинул зал отдыха экипажа, у них наладилась более доверительная беседа. Представители народа Гриус сообщили Тари, что им повезло покинуть свой мир, нанявшись на корабль хранителей техниками и простыми лаборантами, в связи с тем, что в их мире все больше используется различная техника из других миров разумных. Найти хоть какую-то приличную работу в родном мире становится очень сложным делом. Все блага в их мире доступны только правящей элите Гриус, которая сама себя называет Кайнири. Они даже пользуются особым языком общения, заявляя народу, что язык Кайнири предназначен только для благородных из элиты общества. Мое обращение к ним при первой встрече на языке Кайнири вызвало среди представителей народа Гриус настороженность и недоверие ко мне и моей команде. Только разъяснение Тари о том, что я так хотел выразить им свое уважение, немного снизило их уровень недоверия. Ее последующий рассказ о моем необычном посещении темного мира, чтобы забрать ее с собой в путешествие, а также о последующем оказании ей медицинской помощи, растопил лед недоверия. Особенно Греус удивило то, что мы от Ари вообще ничего не требовали взамен, а просто предложили стать частью команды корабля древних, выделив персональную каюту. В их мире такое доброе взаимоотношение командира и команды упоминается только в древних легендах и преданиях. Больше всего меня заинтересовало в рассказе Тари сообщение Касселя. Перед тем, как попасть на корабль хранителей техникам-лаборантам, они вместе с Ирмис работали в одной секретной лаборатории благородных Кайнири. Однажды он увидел 4 необычных разумных, очень похожих на меня. Они громко разговаривали с хозяевами лаборатории на языке благородных. Кассель, в отличие от других Греус, самостоятельно изучил язык Кайнири и никогда никому не сообщал об услышанном, потому что понял весь смысл данного разговора. Чужим требовались новые военные технологии, а взамен они разрешали похищать из своего родного мира любых разумных или животных для проведения биологических и генетических опытов. Кайнири одного разрешения на похищение разумных и животных было мало, поэтому они хотели получить от чужих редкие металлы и кристаллы. Но узнать, чем закончились странные переговоры чужих с благородными, Касселю не удалось. Заметив его присутствие в коридоре, рядом с комнатой переговоров, и не став разбираться, хозяева лаборатории просто уволили Касселя и его жену Ирмис. Тари такому сообщению не придала никакого внимания. А мне оно напомнило постоянные упоминания в земной желтой прессе, что американская правящая элита давно ведет переговоры с инопланетянами маленького роста, которых они именуют серыми или Грейс. Американское название серых очень созвучно с Греус. Может, это просто совпадение, а может быть и нет. По возможности нужно будет в будущем проверить данное сообщение. Всем эскинам было поручено внимательно изучить полученные с корабля-хранителей данные и посмотреть, что из предоставленного материала мы можем использовать для улучшения нашей сварги, а в последующем и для других кораблей моего личного флота. Основная забота по созданию новых систем защиты корабля легла на Белояра, Кулибина и Николу. У Эмилии возникли планы по полной модернизации медицинского сектора. Пришлось для начала умерить ее аппетиты, разрешив провести изменения лишь в 3 медблоках. Так как поставленную мною задачу по избавлению экипажей Арианы от последствий излучения Спармса никто не отменял. Коперник увлекся созданием новой системы связи и навигации. Как я понял из его объяснений, соединив нашу обновленную систему связи и систему навигации с новшествами, полученными с корабля-хранителей, мы получим такую мощную систему, которой нет ни у одного корабля в галактике. Лишь Федор ничего не предложил, сказав, что ему сначала нужно детально изучить данные по чужим видам оружия. Лар и Даррел заявили, что они будут работать с Кулибиным, а Ярославна и Ясна решили помогать в медсекторе Эмилии. Даже Тари нашла себе занятие. Она решила заниматься обучением малышей, чтобы развить их пси-способности. Радка, Арта и Хорс очень обрадовались этому, так как свои пси-способности они развивали без всякой системы, по наитию. Из-за этого они решили обучаться у Тари вместе со своими малышами. Все нашли себе занятия, поэтому я отправился в свой рабочий кабинет медсектора изучать данные из кристаллов, подаренных капитаном Арханом. Благодаря методике Палина и новому пульту знания хранителей, записанные на кристаллах, воспринимались моей памятью нормально, без всякого информационного перегруза. Так что 2 медицинских дроида простаивали у меня в рабочем кабинете без дела. За прошедшие 1.5 дня мне приходилось прерывать учебу лишь для того, чтобы покушать. Мне не нужно было посещать кают-компанию, ибо всю еду доставляли дроиды под чутким присмотром Яры. Она не уходила из моего рабочего кабинета до тех пор, пока я не поем. После ухода Ярочки всегда оставался термос со свежезаваренным чаем. Через день после нашего возвращения с корабля-хранителей в дверь моего рабочего кабинета настойчиво постучали. Пришлось мне отрываться от изучения знаний и снимать блокировку с двери. В открывшуюся дверь, как ураган, ворвался Вирс, сообщивший, что ему нужно срочно забрать с собой на планету Тима Вариса. На мой вопрос, к чему такая спешка, Вирс ответил, что они обнаружили родных Вариса, но они находятся в помещении с защитным полем, которое может отключить только сам Тим Варис. А спешка из-за того, что на капсулах с его родственниками индикаторы указывают на разряженные источники питания. Пришлось срочно вызывать Эмилию и будить Тима. Варис, быстро одевшись, не стал подробно расспрашивать о случившемся, сказав лишь Вирсу, мол, по дороге расскажешь. После чего два капитана флагмана бегом удалились. Увидев меня в коридоре медицинского сектора, Лар и Даррелл сходу загрузили в мой мозг различной информации. Каждый из них предлагал свой вариант системы защиты корабля, описывая преимущества только своей системы. Затем появился Кулибин, заявивший, что его система защиты более интересная, чем предлагает капитан и старший инженер. Между ними вновь разгорелся ожесточенный спор, где каждый доказывал свою правоту. Пришлось их успокаивать командным окриком «Тихо!». В резко наступившей тишине я приказал им сделать 4 вида системы защитных полей. 3 системы будут их вариантами, а один – строго в соответствии с данными корабля-хранителей. Похоже, такое решение устроило всех спорщиков. Лишь Кулибин ворчал себе под нос, что все равно его система защиты лучше, а остальные варианты – простая трата времени и материалов. Пришлось его осадить и задать вопрос, как он думает, если у корабля будет защита не единым полем, а слоями, состоящими из энергетических полей, излучаемых разными системами. Это будет более эффективно или нет? Немного подумав, Кулибин согласился, что мой вариант с 4 защитными системами, в дополнение к уже существующей защите корабля, это самое наилучшее решение. Далее мое внимание полностью захватила Эмилия. В знаниях, полученных от медицинского искина с корабля-хранителей, она нашла описание воздействия необычных цветов на полевые структуры различных живых организмов. Поэтому она просит предоставить ей для медицинского эксперимента цветы из нашей с Ярой каюты. Пришлось отправить ее к Ярославне, ибо цветы принадлежат ей, поэтому и решение по ним должна принимать только хозяйка чудесных цветов. На все ее доводы, что Ярочка может не согласиться, а приказ командира обязателен для всех на корабле, пришлось ответить, что в нашем мире подарками распоряжаются только те, кому их подарили. Видя, что меня не уговорить, Эмилия пошла уговаривать Ярославну. Судя по всему, ей это удалось, так как через несколько минут Яра на газели отправилась в сторону нашей каюты. Что было дальше, я не знаю, так как, вернувшись в свой рабочий кабинет, вновь погрузился в изучение древних знаний. Вчерашний день отметился возвращением планетарных кораблей-разведчиков с Мираны. Сразу по прибытию Тим и Вирс вновь отвлекли меня от учебы, вызвав из рабочего кабинета. Варис в состоянии сильного душевного расстройства попросил спасти его семью. Им удалось отключить защитное поле в подвале дома Тима и забрать капсулу с его семьей. По прибытию кораблей на флагман, они сразу подключили их к диагностике медицинского искина, чтобы проверить здоровье находящихся в капсулах. Результат не обрадовал. Все родные Тима попали под излучение Спармса, и медицинский искин флагмана ничем помочь не может. Варис совсем упал духом, но Вирс ему сказал, что на корабле командира могут вылечить его родных. Услышав это, Тим сразу направился ко мне просить за свою семью. Уговаривать меня было не нужно, поэтому, вызвав Эмилию, я приказал срочно подготовить медицинские блоки для оказания экстренной помощи пострадавшим от излучателей Спармса. Лаборатория Эмилии работала в непрерывном режиме, создавая картриджи для капсул и гранулы. Вернувшись в свой рабочий кабинет, первым делом вызвал к себе Эмилию. «Скажи мне, девочка, где ты успела набрать столько необходимых компонентов для препарата Ярославны?» «Компоненты у меня были, вот только они не имели нужных свойств. Вчера, когда Ярославна привезла ящик с 5 видами необычных цветов, мне наконец удалось получить нужные свойства у компонентов. Все гранулы и картриджи мы помещали в поле, излучаемое цветами, после чего они приобретали нужные нам свойства». «И долго эти приобретенные свойства сохраняются в препарате?» «Ровно сутки. Но для излечения разумных от последствий излучателей Спармса этого времени хватает». «Насколько доз хватит твоих компонентов? Без учета того препарата, что создан на Земле». «На 300 доз, но я уже заказала нужные мне компоненты в лаборатории на флагмане. Через полчаса мой заказ уже должны доставить. Того, что привезут, хватит еще на несколько тысяч доз. Проблема в том, что производительность моей лаборатории маленькая. Не больше 100 доз в час. Нам пока больше не нужно. Ведь у тебя же не 1000 медицинских капсул, насколько я помню. Совершенно верно, командир. Сейчас в медицинском секторе задействованы по 40 капсул каждого типа. Почему по 40? Ты же мне говорила, что у нас 50 капсул регенерации и все действующие. То же самое касается и остальных капсул. Командир, по одной капсуле каждого вида стоит в вашем рабочем кабинете, поэтому я их не учитываю. В связи с переделкой и расширением трех секций на профильный режим, как на корабле хранителей, отключены по 9 капсул каждого вида. Они будут установлены в новых секциях по 9 капсул одинакового типа. То есть у нас будет исследовательская секция, учебно-медицинская и восстановительная, в которой установят одни только капсулы регенерации. В самих трех секциях Кулибин предложил установить дополнительные медицинские биоискины для управления каждой секцией. В эти медискины, помимо моих общих знаний, будут загружены все медицинские данные с корабля-хранителей. Все три искина будут подчиняться мне. Погоди, Эмили, а где мы возьмем еще три медицинских искина? Кулибин договорился с Арияном, и тот послал на лунную базу к седьмой планете Бот. На этой базе полно запасных медицинских искинов. В них уже залиты какие-то медицинские знания. А знания, как вы сами говорите, лишними не бывают. Надо только, чтобы Даррелл проверил их и удалил все ненужные закладки. Ясно. Да, похоже, развернулись вы с Кулибиным по полной программе. Когда планируете закончить все работы? Кулибин сказал, что они с Дарреллом завтра все работы в трех новых секциях закончат. Как же приятно было поваляться в теплой постели. Но всему хорошему рано или поздно суждено заканчиваться. Так что мне по-любому пришлось подниматься. Поэтому, покинув свое спальное ложе, я отправился прямиком в душ. После контрастного душа остатки сна улетучились, смытые струями воды. Быстро одевшись, я пошел в рубку управления принимать утренние доклады от эскинов. «Доброго утра, командир! Начинать доклад!» «Доброго, Белоер! На сей раз действительно утро доброе. Докладывай!» Старший инженер Даррелл Лич задействовал технических дроидов с флагмана, благодаря чему они с Кулибиным полностью закончили все работы в трех секторах медицинского сектора Сварги. Бот, посланный на лунную базу Арианом, привез три медицинских искина. Даррелл уже почистил их, удалив все закладки производителей. Они все подключены в единую медицинскую сеть. Данные с корабля-хранителей и знания Эмилии уже залиты в банки памяти искинов. По просьбе Эмилии, мною были созданы для них реальные голографические образы. Так что не удивляйтесь, если увидите в медицинском секторе или в коридорах корабля еще трех очаровательных девушек. Мой тебе совет, Белояр. Осторожней будь, создавая реальные голограммы красивых девушек. А то Ярославна и Ясна не посмотрят, что ты главный искин корабля, и могут устроить тебе допрос с пристрастием. Совет принят, командир. Теперь я буду согласовывать женские голограммы с Ярославной и Ясной. Но я продолжу свой доклад. Никола уже испытал 4 излучателя защитных полей. По отдельности они прекрасно работают. А вот заставить их взаимодействовать вместе у него пока не получается. Посоветуй Николе менять местами слои защитных полей. Возможно, он подберет наиболее оптимальный вариант. Принято. Что задумал Федор, никому не известно. Он заявил, что пока не поймет принцип работы каждого из видов неизвестного оружия, он ничего в вооружении нашего корабля менять не будет. Пока Федор занят лишь изучением полученных от хранителей данных и какими-то своими расчетами. Он даже отказался создавать действующие модели, чтобы проверить принцип действия нового оружия. Может, Федор в чем-то прав, а, Белояр? Думаю, что у него правильный подход к решению поставленной задачи. Нечего горячку пороть. Оружие необходимо знать от и до, чтобы оно не отказало в самый ответственный момент. Согласен. Теперь самая последняя новость. Коперник сообщил о том, что в результате досконального изучения данных по древним системам связи, а также на основе исторических хроник, полученных от хранителей, он наткнулся на упоминание о каком-то забытом виде связи. Как я понял из его путанных объяснений, там что-то связано с многомерностью пространства. Так вот, командир, если ему удастся создать специальный модуль к нашему передатчику, то мы сможем мгновенно связываться и общаться с любой точкой пространства нашей Вселенной. Так, Белояр, по делам на Сварге мне понятно. А что у нас творится на Ариане? По сообщению Ариана, у них там на флагмане не все в порядке. Они уже передали список пострадавших от излучателей Спармса. К основному списку добавился дополнительный, на 408 человек. Погоди, какой дополнительный список? Откуда взялись эти 408 человек? Они были доставлены на Ариану с Мираны в спасательных и медицинских капсулах на 4 планетарных кораблях-разведчиках. Все эти прибывшие являются родственниками членов основного экипажа. Но самое главное, все они пострадали от излучателей Спармса, находясь на планете. Ариан спрашивает, когда Эмилия сможет начать лечение согласно списков? Передай Ариану, что, начиная с завтрашнего утра, Эмилия начнет лечение экипажа, согласно представленного списка. Сначала лечим экипажа и десантников, а уже потом их родственников. Весь сегодняшний день ей необходим для создания в лаборатории нужного количества доз препарата Ярославны. Кроме того, передай мой приказ капитану флагмана, Миру, начать полную предполетную подготовку. По окончании ее старт по намеченному ранее маршруту. Принято. Ваш ответ Ариану и приказ капитану флагмана переданы. Вот и хорошо. Если буду кому-то нужен, я либо завтракаю в кают-компании, либо на учебе у себя в рабочем кабинете. Принято, командир. Мой завтрак прошел в полном одиночестве. Похоже, что у всех были важные дела. Кто-то еще спал после продуктивной трудовой ночи, а кто-то уже нашел себе занятие с утра пораньше, как, например, Ярославна. После завтрака, заварив свежего ароматного чаю и наполнив термос, отправился в свой рабочий кабинет в медицинском секторе. Газель я вызывать не стал, взяв себе за правило каждое утро совершать хоть небольшую, но пешую прогулку. Следуя привычным маршрутам по коридору корабля, мне пришла в голову идея установить вдоль всего коридора голографические панели, чтобы они показывали не голые стены, а что-нибудь красочное и привычное. Так, нужно срочно, пока не забыл, обмозговать эту идею с инженерно-техническим Искином. «Кулибин, появись!» – громко сказал я в пространство коридора. Голограмма вызываемого Искина не появилась из воздуха, как всегда. На этот раз открылась дверь одной из пустующих кают, и из нее в коридор вышел Кулибин. «По вашему приказанию прибыл, командир». «Вот и хорошо, что прибыл». «Кулибин, тебе ничего в голову не приходит, глядя на унылые пустые стены коридора?» – спросил я, продолжая идти к своему кабинету. «Вы предлагаете поменять их расцветку, командир?» «Нет. Мне пришла в голову другая идея. Что если вдоль стен коридора, от потолка до потолка, установить голографические панели? Представь, ты идешь по коридору, как по лесной дороге. А справа и слева голопанели создают образ древнего леса. Или создается проекция улицы древнего города, где дома стоят рядом друг с другом, а входы в каюты будут отображаться как двери в дома. Как тебе такая идея?» «Сама идея мне очень нравится, но вот принцип ее реализации нет. Во-первых, у нас нет наличия такого количества голографических панелей. И я сомневаюсь, что даже на лунной базе, откуда привезли медицинские Искины, мы найдем столько голопанелей. Во-вторых, за боковыми панелями коридора у нас проходит множество технологических каналов и энерговодов, которым нужно периодически проводить профилактику. Установка голографических панелей, как вы предлагаете, перекроет доступ к техническим и ремонтным дроидам, к энерговодам и техканалам. А как тогда нам реализовать эту идею? Думаю, что самым оптимальным вариантом реализации вашей идеи будет установка над коридором голопроекторов нового типа. Они будут проецировать на стены, пол и потолок выбранные образы леса или города. Таким образом и ваша идея сработает, и панели стен коридора не нужно перекрывать для моих технических и ремонтных дроидов. Но ты же сам говорил, что голопроекторы нового типа требуют прорву энергии. Как с этим быть, Кулибин? Тут все очень просто, командир. Мы не будем задействовать сразу все имеющиеся в коридоре голографические проекторы. Для их включения можно задействовать датчики движения. Они смогут включать и выключать голопроекторы коридора по ходу движения, освещая небольшой участок пути. Таким образом, мы сэкономим энергию корабля. Если вы не против, командир, я займусь этой задачей после того, как закончу уже начатые проекты. Да, без вопросов. Я просто решил обсудить с тобой появившуюся идею. Так что можешь идти заниматься начатыми проектами». «Принято, командир», — сказал Кулибин и зашел в двери свободной каюты. Разместившись в своем любимом кресле рабочего кабинета и налив себе чаю, вызвал Эмилию. Она вошла через дверь, как это всегда делает Ярославна. На ней был обычный белый медицинский халат, как у земных врачей, но немного обтягивающий прекрасную женскую фигурку, выделяя очень соблазнительные округлости и показывая стройные ножки. Правило носить белые халаты в медсекторе ввела Яра, заявив, что белый цвет – это цвет чистоты, поэтому у больных больше доверия к медицинским работникам в белых халатах. Похоже, моей жене это правило привили еще когда она работала на скорой. Вот она и ввела его на корабле. «Доброго утра, командир!» «И тебе доброго! Как твое новое пополнение? Слушается?» «Теперь слушается. А поначалу были проблемы. Особенно после подключения привезенных биоискинов в единую медицинскую сеть». «Интересно, девки пляшут. Давай, рассказывай, что у вас произошло?» «Все дело в том, командир, что Ариан привез нам с базы не новые биоискины с залитыми медицинскими данными, как мы подумали изначально. К нам были доставлены 3 медискина, снятые с погибших военных кораблей. Соответственно, у каждого медицинского искина уже была богатая практика, а также заслуженное воинское звание. 2 из них были лейтенантами медслужбы, а 1 – капитаном. Вот биоискин с личностью капитана и чудил поначалу. Узнав, что теперь она возглавляет исследовательскую секцию, капитан решила подчинить остальных искинов себе, заявив, что все должны подчиняться ей, как старшей по званию и должности». «Не понял тебя, Эмилия. Что значит старшая по должности?» «В наших мирах с древнейших времен установлен приоритет искинов по медицинским должностям. Старшего искина учебно-медицинской секции за отличные показатели могут повысить и перевести на работу в восстановительную секцию. Работа по восстановлению и омоложению позволяет достичь уровня старшего искина восстановительной секции, а это, в свою очередь, дает шанс попробовать свои силы в проведении работ в исследовательской секции. Должность старшего искина исследовательской секции показывает, что данный медицинский искин прошел все ступени работы». «А капитанша какую должность занимала на военном корабле?» «Должность старшего искина исследовательской лаборатории флагмана 4-го флота мира Арви. А это еще более высокий уровень. Поэтому мы и определили ее в исследовательскую секцию. Остальные 2 медицинских искина с того же корабля». «Ясно. Так из-за чего у вас разгорелся весь сыр-бор?» «Не поняла ваш иносказательный вопрос, командир». «Из-за чего разногласия начались и дележка должностей?» «После того, как Белояр создал для 3 медицинских биоискинов голограммы нового типа, я им сказала, что новичкам следует соблюдать правила, установленные Ярославной, и носить белые халаты, как у меня. На это капитан заявила, что не желает выполнять глупые правила каких-то гражданских. Согласно уставу флота мира Арви, все военнослужащие обязаны носить только военную форму, установленного образца. Это касается и голографических образов искинов. Так что гражданские правила для них не указ. Пришлось объяснять этой выскочке и 2 остальным, что они не у себя на флагмане 4-го флота мира Арви, а на корабле древних Сварга. Поэтому они будут четко выполнять все мои приказы и распоряжения, как старшего по званию. Капитан поинтересовалась, какое же у меня звание. Пришлось появиться перед ней в своей военной форме. Вы бы видели ее удивленное выражение лица, командир. А когда в медицинскую секцию вошла Ярославна в форме полковника медицинской службы, и я ее представила как богиню Яруславную, то было предчувствие, что матрица личности капитана даст сбой, и она перестанет существовать как личность. Как отреагировала Ярославна на появление 3 новых девушек? Она внимательно посмотрела на них и спросила, почему они в форме, а не в белых халатах? Через мгновение все 3 были в белых халатах. Ярославна осмотрела их еще раз, сказав, что так они лучше смотрятся, после чего удалилась. «Эмилия, а где сейчас Ярославна?» «В данный момент она находится в своей медицинской капсуле. У нее начался токсикоз. Это обычное явление в период беременности, особенно при воздействии внешнего раздражителя». «Поясни мне про внешний раздражитель». «Токсикоз обычно сопровождается обострением обоняния и восприимчивости к запахам. А в вашей каюте, командир, насколько мне известно от Ярославны, полно различных цветов. Причем не простых цветов, а с очень необычными свойствами. Скорее всего, ее токсикоз – это реакция организма на запахи от ваших цветов. Полежит пару дней в медкапсуле, сделаю ей полное обследование и найду решение проблемы. Делай что угодно, но здоровье Яры и двух детей в утробе должно быть на высшем уровне. Командир, нескромный вопрос. Откуда вы знаете, что у Ярославны родится двое детей? Вам Тари об этом рассказала? Нет. Еще на Риуле у меня было видение. В нем Ярославна играла во дворе нашего дома в Старгороде с мальчиком и девочкой. Подтверждаю ваше видение. У нее действительно будут мальчик и девочка. Так, пока Ярославна находится в медкапсуле, надо будет найти Ясну и поручить ей кормежку наших кошачьих друзей. Не получится, командир. Ясну тоже можете не искать. Она в соседнем пентблоке, в капсуле. У нее такая же проблема. Эмилия, ты хочешь сказать, что у Ясны тоже родится двойня? Совершенно верно. У нее, так же как у Ярославны, будет двойня, мальчик и девочка. Хотя в мире Джере рождение двойни – очень большая редкость. Даррелл знает? Про двойню нет. Он, в отличие от вас, пока лишь просто догадывается о беременности. Понятно. С нашими женщинами разобрались. Теперь докладываю о семье Тима Вариса. С ними все в полном порядке, командир. Я опробовала на них новый препарат Ярославны, полученный при цветочном облучении картриджей для капсул. Все показатели великолепные. Последствия излучения спармса полностью убраны. Насчет остального можете не беспокоиться. Все сделано по установленной вами программе. Эмилия, я не понял, почему не использовался препарат, созданный еще на Земле? Почему ты решила провести испытание нового препарата на людях? Во-первых, командир, на применение земного препарата мне нужно личное разрешение Ярославны. Во-вторых, как без испытания препарата мы сможем помочь всем нуждающимся на флагмане? Может, вам напомнить, что вы сами на себе первым испытали препарат Ярославны? А если бы что-нибудь пошло не так с семьей Тима? Тогда я бы поддерживала их жизнь в медикаментозном сне, пока Ярославна не выйдет из своей капсулы, после чего, получив разрешение, применила бы земной препарат Ярославны. Зато мы теперь имеем 100% результаты избавления от последствий излучателей спармса. Ладно, уговорила. Вот только Яре о своих экспериментах на людях ни слова. Поняла? Поняла, командир. Вот и хорошо. Вызывай Газель, будем будить и кормить наших гостей. Заодно не забудь сообщить Белояру, чтобы он вызвал на сваргу Тима Вариса, а потом разбудил всех наших кисок. Пусть поднимаются и идут в кают-компанию. Сегодня я буду всех кормить. Принято. Газель вызвана. Сообщение Белояру отправлено. Прошу следовать за мной. Когда мы с семейством Тима Вариса в количестве 12 человек появились в нашей кают-компании, там уже заканчивали свой завтрак Лар и Даррелл. Они пили чай с плюшками и заодно поглядывали на экран, где шел показ старых добрых советских мультфильмов. Всем доброго утра и приятного аппетита. Благодарим, командир, и вам тоже доброго утра, за двоих ответил Лар, так как рот Даррелла был занят плюшкой. Семейство Вариса удивленно смотрело то на моих офицеров, то на экран с мультиками. Похоже, они никогда не видели ни представителей другого вида разумных, ни мультфильмов. Рассадив детей и взрослых за стол, набрал на пищевом синтезаторе нужные команды. Лар и Даррелл тут же закончили свою трапезу и стали помогать мне. Я лишь набирал команду повтора на синтезаторе, а они разносили тарелки с борщом нашим гостям. Теперь гости с удивлением смотрели на неизвестную для них пищу. «Угощайтесь, это очень вкусное блюдо», — сказал Даррелл на языке Джере. «Даррелл, они, наверное, не понимают нашего языка», — сказал Лар. «Мы понимаем вас», — сказал медленно самый старый Варис. «Раньше мы не знали этого языка, но после медицинской капсулы он нам понятен». «Вот и хорошо», — сказал я на языке древних. «Тогда отведайте нашу пищу. Сами понимаете, что нет смысла избавлять кого-либо от смертельной болезни, чтобы потом отравить за трапезой. Только, пожалуйста, будьте осторожны. Борщ очень горячий». Старый Варис первым попробовал земное блюдо и пришел в полный восторг. Следом за ним стали кушать и остальные члены семейства. Когда перед гостями поставили второе блюдо в виде каши с мясом и маринованные грибочки из яриных запасов, в кают-компанию с шумом ворвалась кошачья малышня. Гости от неожиданности впали в ступор, забыв про еду. «Это еще что за беготня и шум в столовой?» – спросил я на языке гарнов. Малыши, мгновенно успокоившись, сели в ряд, понуро склонив головы. «Почему без сопровождения старших?» «Они сейчас придут. Нам сказали, чтобы мы шли вперед», – ответил самый старший из малышей. «Вам сказали идти вперед, а не бежать, словно за вами кто-то гонится». «Мы все поняли, старший. Не говори родителям, а то нас накажут». «Ладно, не скажу. Но за это вы будете соблюдать порядок, который установлен мною. Согласны?» «Согласны, старший», – опять за всех ответил старший из малышей. Остальные в знак согласия кивнули головами. «Раз согласны, значит, занимайте свои места, кто где постоянно кушает». Малыши сразу отошли в свой угол и расселись по местам. «Даррел, достань их миски из ниши. Будем кормить этих непосед». Даррел открыл нишу в стене и стал доставать кошачьи миски. А наши гости так и продолжали сидеть в состоянии ступора. «Уважаемые, вы кушайте, остынет же все», – сказал капитан Сварги гостям. «А на малышей не обращайте внимания. Это дети членов нашей команды. Командир сейчас с ними общается на языке гарнов». «Это дети гарнов?» – удивленно спросил старый Варис. «Не все тут дети гарнов. Только вот эти 4 крупных малыша. А те трое поменьше ростом. Дети представительницы древних сполотов». «У вас в команде корабля представители гарнов и древних сполотов?» Не переставал удивляться старый Варис. «А что тут такого удивительного? У нас не только гарны и древние сполоты. У нас даже есть представительница древних арнов. Скоро они сами придут, вот тогда и посмотрите на них. А сейчас кушайте. После медицинских капсул всегда очень есть хочется, по себе знаю». «Спокойно, словно о чем-то обыденном», — сказал Лар. Спокойствие в голосе нашего капитана Конуэлла вывело семейство Вариса из состояния ступора, и они продолжили свою трапезу. Пока они беседовали, мы с Даррелом наполнили все миски ароматными колбасками и расставили их перед малышами на специальной подставке, придуманной Кулибиным. Получив от меня команду кушать, малыши с довольным урчанием приняли за свой завтрак. Минуту спустя появились Арта, Хорс, Радка и Тари. Их также поджидали миски с едой, но гораздо большего размера. Когда продолжительный завтрак уже подходил к концу, в кают-компании появился Тим Варис в сопровождении Белояра. Тим бросился к своему семейству, обнимая каждого, от самого старшего до самого младшего. Нечто похожее в проявлении чувств я видел, когда встретились отец и сын Линели. Только тогда еще и слез было полно с обеих сторон. «Командир, я даже не знаю, как вас благодарить за спасение моей семьи», – начал говорить Тим Варис. «Не нужно никаких благодарностей, Тим. Я же тебе уже говорил, чем отличается устав вашего флота от нашего. У нас командиры заботятся о своих людях и их семьях, поэтому наши офицеры и члены команды не задумываются о том, что будет с их семьями, если их не станет. Думаю, что примеров вам больше приводить не нужно». «Я все понял, командир. Готов выполнить любой ваш приказ». «Вот и хорошо, Тим. Сейчас вы позавтракаете и пообщаетесь со своей семьей. Разместите их на флагмане, а потом вернетесь туда, откуда вас вытащил Вирсмир». «Но я же прекрасно себя чувствую». «Прекрасно себя чувствовать и быть полностью здоровым – это не одно и то же. Вы прервали свое лечение в медицинской капсуле. По сути, оно не закончено». «Но я…» «Не спорь с командиром», – прервал Тима на полусловие старший Варис. «Он прав, потому что думает о твоем здоровье больше, чем ты сам. Ты всегда не обращал внимания на свои болезни и раны, считая, что они исчезнут сами собой. Дал слово выполнять любой приказ своего командира, вот и выполняй. А Расна и дети ждали тебя столько лет, подождут еще несколько дней. Зато получат назад полностью здорового мужа и отца». Тим удивленно смотрел на старого Вариса, молча выслушав его наставление. Потом, кивнув головой, уверенно произнес: «Я все сделаю правильно, дед, не волнуйся. Не подведу ни тебя, ни нашу семью. Если все уже покушали, то поехали на флагман. Я покажу ваши каюты». Семейство Вариса пересело из-за стола в газель и отправилось размещаться на флагмане. После их отъезда первым нарушил наступившую тишину в кают-компании Лар Конуэлл. «Мощный дед. Чем-то он мне напоминает моего деда. Тот же стиль разговора и такие же наставления. Мой чуть-чуть не дотянул до получения звания контр-адмирала». «А что помешало ему получить очередное звание?» – спросил Даррел. Мой дед погиб вместе со своим линкором в 50-летней войне со сполотами, прихватив в небытие 3 корабля противника. «Такими дедами гордиться нужно», — сказал я. «А я и так горжусь им», — ответил Лар. Наш разговор был прерван вошедшим в кают-компанию Белояром. «Командир, Ариан запрашивает ваше разрешение на старт флагмана». Услышав это, капитан Лар Конуэлл пошел в рубку управления, а старший инженер повел наших кошачьих в их противоперегрузочные капсулы. «Белояр, а разве мой приказ капитану Миру о старте по готовности уже кем-то отменен?» «Капитан Версмир в данный момент находится в медицинской капсуле флагмана». «Как в медицинской капсуле? Что произошло?» «Насколько мне известно от Ариана, командир, капитан Версмир выгружал свои вещи из планетарного разведчика на транспортную платформу. Когда он пошел за своим последним контейнером, почему-то отключились магнитные захваты груза. Его завалило малыми грузовыми контейнерами. Дроиды его вытащили из-под завала. У капитана переломы обеих рук». «Так, этого еще мне не хватало. Срочно все записи с камер видеонаблюдения из дока, где находился планетарный разведчик, а также с камер внутри самого корабля. Переслать мне на пульт в рабочий кабинет». «Подготовить запрос для Ариана?» «Отставить запрос. Сам действуй в режиме тени, как я тебя учил. Тот, кто устроил эту гнусную подлость, наверняка контролирует запросы, поступающие Ариану. А нам нужно получить все записи до того, как их уничтожат. Ариану просто передай мой приказ на старт флагмана». «Принято. Приказ на старт флагмана передан». «Вот и хорошо. Все записи с флагмана скопируешь на отдельный накопитель и подключишь к моей отдельной рабочей линии. В своей памяти ничего не сохраняй. Даже отметки о том, что было копирование, потом удали. Вот еще что. Подключись в режиме тени к эскину планетарного разведчика и выясни, откуда поступил сигнал на отключение магнитных захватов». «Понял, командир. Все будет сделано четко и аккуратно. Мне только одно непонятно. Ведь экипажи давно сформированы. Как можно покушаться на жизнь и здоровье капитана?» «А вот это я и собираюсь выяснить, Белояр. Причем в самое ближайшее время».